Илья хмыкнул, как показалось Николаю, иронически недоуменно. «Ты обо мне?» «Да, конечно». «Нет». И пуще прежнего затревожился младший Репнин. «Надо поговорить с женой. Ох, эта ее улыбчивость до добра не довезет». «А не зайти ли сейчас к Илье?» «Не спит Пимен, кропает летопись, и у него страдная пора». Дверь в комнату брата полуоткрыта. Точно тот приглашает Репнина войти. Негасим белый лист на столе, наполовину заполненный круглым и крупным почерком Ильи. Однако Ильи нет. Видно, вышел на веранду, хлебнуть вечерней свежести, взглянуть на небо. А почерк у Ильи действительно круглый и крупный. Нужно усилие, чтобы оторвать глаза от него. Неумолима логика этого года, огненного года. Союзники проломили линию германцев. Все решится в эти два месяца. Не хочу быть провидцем, но, кажется, провидцем буду. Есть одна цель, способная примирить страсти, сплотить воедино недавних недругов. Поход на восток. Не хочу быть провидцем, но буду им. Ненависть сплачивает. Нет, действительно, надо сделать усилие, чтобы оторвать глаза от круглых строк. Они накатываются на тебя. Репнин круто повернулся, пошел вон из комнаты. В дверях стоял Илья. Ты прочел? Прочел. Не хочу быть провидцем, засмеялся Илья. А ты им и не будешь, сказал Репнин младший. «Буду!» — почти воскликнул Илья. Он был воинственно радостен сегодня. «Не я провидец, история. У нее привилегия перед тобой? Если хочешь, привилегия. Она более цельна, чем я. Сегодня у нее успех частный, а завтра Берлин. Не было в природе еще такого вала». «Берлин, не Москва», — сказал Репнин. «Не обманывайся, будет и Москва». Только сейчас Репнин подумал, что не сообщил брату о поездке. Подумал и не пожалел. «Время не поспело», — решил он. «Поспеет, скажу». Николай Алексеевич прошел в свою комнату, нащупал край софы, сел. Не хотелось зажигать свет. Никогда Илья не был так решителен, так весело, лих, как теперь. Кажется, даже неудача с сыном не могли повергнуть его в уныние. Небо его надежды было не так уныло, тучи рассеялись. До Берлина они будут идти одни. Дальше пойдут с немцами. Вот смысл его записи. Он так и сказал: «В природе еще не было такого вала». Репнин не мог отказать брату в логике. Все могло повернуться так, как говорил Илья. В природе еще не было такого вала. Значит, Репнину предстояло пойти навстречу этому валу. Наперекор. И вновь припомнились слова деда о кольчужке. «Упаси Бог ей быть короткой». Ночью Репнин сказал Настеньке о предстоящем отъезде. Тревога, вызванная поездкой в Берлин, теперь, когда он рассказывал об этом жене, как-то раздалась и опала. Осталось только ощущение единоборства с Петром и беспокойство за Елену. Что-то в нем и открыто радушное, и скрытое в этом радушии, скрытное, сказала она Петре. Окна на улицу были распахнуты. Сквозной ветер по-осеннему холодноватый входил в комнату, прохладными ладонями касался плеч, холодил шею и тело. Настенька лежала безгласная, покорная и странно радостная. «Да скажи ты, хоть бы слово», — вымолвил Репнин. «Что с тобой?» Она засмеялась. В смехе были и хорошее настроение, и озорство, и тайная мысль.